Клинический анализ. Тезис. Сизиф напряженно работает и оказывается на пороге успеха. В этот момент он сдается, перестает работать и теряет все, чего добился. Тогда ему приходится заново начинать с самого низа, дна, и повторять весь цикл. Клинический диагноз. Депрессивная реакция. Миф. Сизиф. Роли. Покинутый ребенок, преследователь, спаситель. Переключение. От героя, успех, к жертве, поражение и к спасителю. Родительское наставление. Будь сильным человеком, героем, а не неженкой. Родительский образец. Можешь слегка жульничать. Родительское предписание. Не добивайся успеха. Детский лозунг. Я сын героя. Позиция. Я минус, потому что на самом деле я неженка. Они плюс, потому что они добиваются успеха. Решение. Я должен стать героем. Сценарий. Не будь им. Футболка. Впереди я суперторговец, сзади, но ничего не покупайте у меня. Игры. Начни сначала, растяпа. Купоны. Депрессия и вина. Окончательный выигрыш. Полная неспособность и самоубийство. Эпитафии. Он очень старался. Ничего у меня не вышло. Антитезис. Перестань слушаться дядю. Разрешение. Вернуться в колледж и стать социальным работником, чтобы заботиться о детях-сиротах. Классификация. Сценарий Сизифа – сценарий неудачника, поскольку каждый раз, как он поднимается на вершину, он снова скатывается на дно. Это сценарий типа «ЦВ нельзя» с лозунгом «Без меня ты ничего не добьешься». Он основан на плане «Снова и снова», «Старайся, пока можешь». Время между «Здравствуй» и «Прощай» упорядочено игрой «Начни сначала».